А Хурем, смеясь, отбиваясь от настырности Валиде, выставляла перед собой непробивную завесу беззаботности, отделывалась от любопытства Хафсы песнями и песенками, была неуловима, как дух, неприступна, как скалистый остров посреди разбушевавшегося моря. Так, словно бы этой 16-летней девочке уже давно открылась мудрость человеческой неприступности, благодаря которой каждый может жить на свете, сохраняя собственную личность. Мы существуем до тех пор, пока мы, объединяясь неустанно со всем, что нас окружает, в то же время отделены от него оболочкой своего тела, духом своим и неповторимостью. Мы — скалистые острова посреди безграничного, беспредельного моря жизни, острова, которые за твердыми берегами скрывают нежную, уязвимую зелень, журчание ручьев, мягкую землю, какую не уступают никому, иначе размоют ее воды, развеют ветры, расхватают алчные стихии. Все живое должно укрываться. Улитка в раковине, вепрь под щетиной, за острыми клыками, человек за силой, за мужеством, за умом, за смехом, за презрением. В этой девочке неудержимый смех скрывал в себе горькое презрение ко всему. Ах, если бы умел это увидеть ее ослепленный сын! Незаметно вздыхая, Валиде отпускала Хурем. «Иди, девочка! Достойно приготовься к ночи. День принадлежит мужчинам, женщинам принадлежит ночь. Помни об этом». Хурем уходила от Валиде, чтобы укрыться в своем роскошном покое и выплакаться до наступления ночи в волю. Плакала, чтобы никто не видел, чтобы глаза не краснели, чтобы даже слезы не катились из глаз. О, проклятая зима! Где и поплакать по-людски не дадут. Вездесущие глаза заметят, высмотрят, донесут султану, и тот прогонит ее от себя. Ибо для утех нужна ему смеющаяся, а не заплаканная. Тоску и печаль он оставлял за порогом ложницы, а тут хотел лишь радостной беззаботности, того веселья духа, которое даже самых простых людей возносит до уровня бессмертных богов. А в Хурем, за видимой беззаботностью, тоска клокотала чем дальше, тем сильнее. Хотя душа, почти была умершая на невольничьих рынках, постепенно пробуждалась, отгоняя от себя призрак смерти, возвращаясь к жизни, к той настоящей и большой жизни, в которой человеку необходима отчизна, свобода и песня. Утратив свою отчизну, могла ли она заменить ее даже этой неоглядной империей, раскинувшейся на целых три материка? Отобрана у нее свобода. Сможет ли вернуть ей этот божий дар всемогущественный султан? Песня оставалась с нею, в ней было спасение. Песня стала ее оружием, орудием избавления, ступенями спасения на той лестнице, что соединяет землю и небо, волю и неволю, бытие и небытие. Была еще плоть, но о ней Хурем не думала и не заботилась, кажется, даже не замечала своего тела, его униженности, потому что чем больше унижалась ее плоть, тем выше прорывался и возносился дух. Женщина умеет делиться на дух и плоть. Это ее преимущество над мужчиной, надо всем сущим. Ночи шли за ночами. Гнилой ветер с Дарданелл, с голых берегов Азии сменялся ветром с севера. Ветром, очищавшим воздух Стамбула, отгонявшим смрад нечистот и гнилой воды у пристани. Серые гуси кричали в высоких темных небесах, точно неутихающая боль и отчаяние Хурем.